Когда я проснулась, Джека в пещере не оказалось, хотя солнце только всходило над землей. Ни завтрака, ни оставленных на листочке указаний. Я на мгновение испугалась, что он ушел навсегда, но сразу же отогнала такие выводы. Он бы не бросил меня, да и пещера его так-то. Скорее всего, Джек вышвырнул бы меня. Приготовив завтрак на двоих, я не стала дожидаться его и съела свою порцию. Затем вытряхнула из сумки все вещи, которые наспех запихала ночью. Не найдя себе никаких занятий, я отправилась в купальню. Мне необходимо расслабление. Теплая голубая вода творила со мной чудеса. Как только я опустилась в озеро, меня окутали спокойствие и тишина. Я положила руки на край природного бассейна и опустила голову на них. Щелчок пальцев. Я подняла голову. Джек стоял в проходе. На этот раз он точно ничего не видел, так как я стояла у самого края. Меня закрывал каменный уступ. «Не думал, что ты проснешься так рано», — показал он. «Я непредсказуема». Он настороженно усмехнулся. «Пойду поем». «Джек!» — окликнула я, когда он уже развернулся на выход. «Извини за ночь. Я не должна была. И спасибо, что уберег меня от чего-то неправильного. Если ты не хочешь объяснять, то окей, я смирюсь». Он кивнул, не поворачиваясь, и вышел из купальни. Когда я вдоволь насладилась ванной и вернулась к костру, Джек вел себя аккуратно. Старался лишний раз не смотреть на меня, не касаться и не заводил никаких бесед. «Какие планы на сегодня?» — спокойно спросила я, когда мы все прибрали. «Уже давно хотел взобраться на гору. Кончились цветы для порошка. Нужно собрать новые». «Понятно», — ответила я. Он обычно сразу говорил, если я иду с ним. Раз сейчас он это не добавил, значит, хочет побыть один. «Хочешь пойти со мной?» — с опаской спросил Джек. Я кивнула с улыбкой, и вроде он тоже смягчился. Но не факт. Мы обогнули скалу с нашей пещерой к той стороне, что была наиболее удобной для подъема, так Джек показал. Взобраться наверх было не так уж сложно. Меня больше волновало, как мы будем спускаться вниз. Оказалось, что я немножко боюсь высоты. Джек посмеялся, когда я ему об этом сообщила. «А на вид такая бесстрашная?» – прокомментировал он. «Это только на вид», – я улыбнулась. Джек привел меня на целое поле с фиолетовыми цветами. Когда мы приблизились к ним, меня действительно обдало не особо приятным запахом. Терпимо, но в вазу на стол я бы такой букет не поставила. А мутантам с их усиленным обонянием, наверное, запах этих цветов был просто невыносим. Мы набрали столько, сколько смогли, и спустились вниз. Я вспотела раз 30, пока нащупывала выступы руками и ногами, и облегченно выдохнула, когда ботинки коснулись твердой земли. «Не так уж страшно», — улыбнулся Джек. «В следующий раз я подожду тебя в пещере», — начала я, но он поднял палец и прислушался. Что-то не так. Я вмиг напряглась и потянулась за пистолетом. Джек закрыл глаза и поворачивал головой в разные стороны целую минуту. Я уже сняла с предохранителя и смотрела между деревьями. «Что-то слышал, сейчас тихо», — показал Джек, открыв глаза. Я кивнула. «Надо вернуться в пещеру, быстро». Держа оружие наготове, мы тихо крались вдоль склона. Джек первый, я за ним. Идти было недалеко, но мало ли. Джек пару раз останавливался и поднимал палец вверх. Это всегда значило, что я должна замереть и умолкнуть. Так я и делала. Он слушал несколько секунд, потом мы снова начинали идти. Мы почти дома. Сейчас зайдем в пещеру, закроем проход глыбой и выдохнем. Я готова просидеть там хоть целую неделю, если это успокоит мои нервы. Осталось 10 метров, и мы на месте. Джек резко направил пистолет вверх, за секунду до того, как на него обрушилась серая тварь. Мутант всем весом спрыгнул с дерева на Джека. Он не успел выстрелить и вместе с мутантом на себе откатился в сторону. Я заорала. Выстрелила один раз и чуть не попала в ногу Джека. «Нет, отойди от него!» — кричала я в надежде отвлечь тварь на себя. Я переводила пистолет, пытаясь прицелиться, но боялась попасть в Джека. Мутант издавал ужасающие звуки. А я бегала из стороны в сторону и орала. «Нет!» Они валялись на земле и боролись. Рычание твари сотрясало мои вены. От него кровь застывала. Одна рука Джека держала лапу чудовища, а вторая — его морду. В это же время он уворачивался от второй когтистой ручищи. Ничего не видно. Они так быстро крутились. Я вообще не понимала, где был Джек, а где мутант. «Нет, Джек, боже!» Пистолет не поможет. Я схватила палку и побежала к ним. Занесла ее над головой и ударила в спину твари, когда та оказалась сверху. Мутант рыкнул и отвлекся на какую-то долю секунды. И Джеку этого хватило. Освободив одну руку, он выхватил нож из ботинка и вонзил в склизкую голову мутанта. Тварь издала последний рык и обмякла, свалившись на Джека всем жилистым телом. «Джек!» – завопила я. «Боже, ты цел!» Скинув с него мертвого мутанта, я в ужасе отпрянула. Джек с трудом облокотился на ствол дерева. Проследив за моим взглядом, он медленно поднял руки ладонями вверх. «Стой!» – он беззвучно показал губами. Слезы вырвались из моих глаз. «О боже, Джек!» Я рыдала и поднимала свой пистолет в его сторону. «Стой!» – снова взмолился он. «Джек, боже, он тебя укусил! Господи, нет!» На его плече зияли глубокие следы от клыков монстра. Из раны водопадом лилась кровь. «Нет!» Меня сотрясали конвульсии, все тело ломило. «Нет, Джек, пожалуйста, только не ты!» «Стой!» — снова взмолился Джек, отползая подальше. «Я не могу, ты знаешь, что будет дальше!» Я рыдала так сильно, что даже слова не выговаривала. «Я должна сделать это, пока ты не превратился! Почему это происходило со мной? Почему все дорогие мне люди умирали? Джек был дорог мне, дорог, черт возьми! Сука, ты не можешь забрать и его!» «Стой, не стреляй, пожалуйста!» Полные ужаса глаза Джека смотрели на меня, когда он показывал. Я знала, что сейчас его начнет бить озноб. Тело начнет извиваться в неестественных позах. Затем он выблюет кровь, его глаза станут почти черными и пустыми, полными голода. И он сразу набросится на меня. «Стой!» — снова молил Джек, отползая дальше от меня. «Я не могу!» — он высоко поднял руки, показывая на пальцах. «Считай!» «Считать? Считать секунды?» «Уже точно прошло 10 секунд, значит, еще столько же». Я крепко держала пистолет, нацеленный в голову моего единственного друга. Слезы без остановки лились из глаз, а тело тряслось от приступов. 11, 12, 13. Он кивнул. Я еще сильнее заплакала. «Нет, боже, за что?» 14, 15, 16, 17. «Боже, Джек!» Он снова кивнул, держа руки на виду и глубоко дыша. 18. Я так сильно плакала, что уже ничего не видела. 19. Джек, прости меня. Я повыше подняла пистолет, приказав себе насильно успокоиться. 20. Последнюю секунду я произнесла твердым голосом, готовая на все, что произойдет дальше. Но такого я не ожидала. Ничего не произошло. Абсолютно ничего. Джек также сидел и смотрел на меня огромными глазами. Грудь быстро вздымалась от вдохов и выдохов. Его руки были подняты. Укус так и кровоточил. На плече, чуть выше локтя. Я отодвинула пистолет и посмотрела на него в полном шоке. Затем снова нацелила и приготовилась выстрелить. «Стой!» — снова показал Джек одними губами. Я опустила пистолет в землю, но предохранитель оставила снятым. «Что?» — начала я. «Я сошла с ума? Или умерла? Или сначала первое, а потом второе?» Я даже протерла глаза, потому что была уверена, что мне это кажется, и Джек уже бьется в конвульсиях, превращаясь в одного из монстров из ночных кошмаров. Но ничего не изменилось. Он также сидел и дышал, только теперь более спокойно. «Какого хрена?» — громко спросила я, снова направив на него пистолет. «Вдруг именно ему надо больше времени, чтобы обратиться?» «Я — это я», — настороженно показал Джек. «Как такое возможно?» — спросила я. Но маленькая надежда уже разгоралась в груди. «Укусы мутантов на меня не действуют». Я опустила пистолет в землю. «Мутантов? Были и другие? Тебя уже кусали?» «Да, это 4-й раз». Мой рот непроизвольно открылся, а пистолет выпал из рук и бесшумно приземлился в траву. «Джек!» Я хотела что-то сказать, но мое тело среагировало быстрее. Я рванула к нему. Он сначала напрягся, но затем развел руки, и я упала в его объятия. Рыдания снова вырвались наружу. Я так крепко сжимала его, что чувствовала, как учащенно колотится его сердце. «Джек, я думала...» — сквозь плач бормотала я. «Думала, что это все, конец, что ты ушел. Я думала, что потеряла тебя». Он ласково гладил меня по спине, пока я вдоволь не наревелась и не успокоилась. Встав, я помогла подняться Джеку, перекинула его руку себе через шею, и мы пришли в пещеру. По пути мы подняли наши пистолеты. Без единого слова я сначала спустила глыбу в проходе, затем насыпала побольше фиолетового порошка и помогла Джеку добраться до матраца. Первым делом он нащупал рукой маленькое зеркальце и глянул в него. В полном молчании я стянула с него футболку и обработала глубокий укус. Его тело все было в царапинах и синяках. Промыв и заштопав все, что надо, я, наконец, успокоилась и села у костра. Все это время я была уверена, что вот-вот и он превратится в мутанта. Но Джек оставался Джеком. Более того, он с какой-то блаженной улыбкой смотрел на меня. «Если тебе забавно, друг мой, то мне нисколько», — брякнула я. «У меня чуть инфаркт не случился». Он начал показывать, корчась от боли. «Теперь ты знаешь. Я рад». «Что знаю? Я вообще не понимаю, что только что произошло. Хочешь честный ответ? Я почти уверена, что свихнулась». Он засмеялся, прижимая раненую руку к животу. «Не знал, как рассказать тебе об этом, но ты все увидела сама». «Знаешь что?» – огрызнулась я. «Меня мало волнует, что это ранит твои дикарские чувства, но ты должен мне все объяснить». Я достала недопитую бутылку рома и две кружки. Разлив в них пойло, я протянула одну ему и снова села напротив. «Давай, начинай», – приказала я. «Если ты потеряешь сознание во время рассказа, я тебя растормошу». Он мило улыбнулся, и я подметила, что счастлива. Я думала, что потеряла его. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Он был такой же страшный, как когда Дейтон умер. «Значит, у тебя иммунитет к вирусу, которому ни у кого нет иммунитета?» – спросила я. «Это не иммунитет», – показал он, сделав глоток рома. Ему было трудно показывать, и вообще я никогда не видела его таким уставшим, но он продолжил. «Иммунитет – это если клетки человека настолько сильные, что полностью побеждают вирус». «У меня нет иммунитета. Я изменяюсь». Я в ужасе посмотрела на уже серьезного Джека. Мой слух улучшался с каждым укусом, как и обоняние и зрение. После третьего я стал видеть в темноте. Он немного отдышался. Мои раны затягиваются намного быстрее, чем у человека, и иногда мне хочется мяса с кровью. Я прикрыла рот рукой. «И мои глаза...» Он помолчал немного. «Глаза меняют цвет каждый раз. Раньше они были светло-голубыми. После каждого укуса они темнеют». Я отставила кружку и подползла к Джеку. Пристально вглядываясь в его глаза, я заметила, что он прав. Когда мы встретились, глаза у него были мутные, с легкой синевой. Сейчас они стали темно-голубыми, с отблеском красного. «Если у тебя такой хороший слух, почему ты не услышал эту тварь на дереве?» Он перестал шевелиться, засел там еще задолго до того, как мы спустились с горы. Увидел нас и быстро понял, что я слышу его малейшие шорохи. Замер и ждал, когда я окажусь прямо под ним. Я отодвинулась обратно, решив, что я позже подумаю, что делать со всей этой информацией. «Зато теперь я могу снять это, наконец», — показал он и с трудом стянул повязки с рук. Теперь в такой близи я четко видела, какие шрамы он прятал под тряпками. Это были следы от укусов, давно зажившие, но перепутать было невозможно. Два круглых шрама от клыков находились на предплечье левой руки и один на запястье правой. Я даже и подумать не могла. Никто не мог, такого никогда не случалось. Никто не выживал даже после средних царапин. «Когда ты узнал, что у тебя иммунитет, или как ты там это называешь?» «В 6 лет и узнал. Гулял во дворе с другими детьми, когда началась катастрофа. Все дети, кроме меня и еще одной девочки, упали на землю, а затем поднялись мутантами. Один мальчик укусил меня сюда». Джек показал на самый давний шрам. «Как-то сумел отбиться и спрятаться в домике на дереве. Отец нашел меня. Вскоре он узнал, что все укушенные сразу же обращались, но со мной этого не случилось. Папа строго-настрого запретил кому-то рассказывать об укусе и стал одевать меня в вещи с длинным рукавом. Может, хочешь отдохнуть?» — спросила я, видя, как тяжело ему разговаривать на языке жестов. — Или это мне нужна была передышка? — Сначала все расскажу, потом отдохну. Да и давно надо было рассказать, — показал он и продолжил. — Потом меня укусили в 10 лет. Мы жили в 4-м центре, мутанты проникли в город. Мне не повезло. После этого я заметил, что стал быстрее и сильнее своих сверстников и слышал вещи, которые другие не могли. Джек протянул мне кружку, чтобы я налила еще. Потом вернулся к рассказу. Отец опять запретил что-то говорить другим, и мы переехали в Нью-Йорк. Мы были уверены, что у меня иммунитет к вирусу, но в 16 лет у меня появилась девушка, и я заразил ее. Будь у меня настоящий иммунитет, моя кровь была бы чистой и не опасной для другого человека, но я инфицирован. Просто на меня это действует не так, как на всех остальных. Я напряглась и спросила: «Как ты ее заразил?» Джек болезненно сморщился и отвернулся в сторону. Мы занимались сексом. Я была в шоке. «Поэтому ты остановил меня вчера?» Он кивнул. Я дотронулась до своих губ. «Но мы ведь целовались». «Поцелуи не опасны», — сразу показал Джек. «Не спрашивай, как это работает, у меня нет ответа. Но я знаю, что через слюну вирус не передается». Я кивнула, всего на мгновение испугавшись за свою жизнь. «И вы поэтому ушли из Нью-Йорка?» Джек кивнул. «Мы были на запрещенной вечеринке в доме моего друга. Я пришел туда со своей девушкой, она захотела уединиться, и мы поднялись в одну из спален. Это был ее первый раз, как и мой, и она настояла на том, чтобы мы не использовали защиту». Джек печально улыбнулся. «Надо было убедить ее в обратном, но я был молод и глуп. Тогда мне казалось, что фортуна улыбнулась мне. Мы сделали все, что хотели. С ней все было нормально. И мы спустились вниз к остальным друзьям. Через полчаса ей стало плохо. Ее буквально начало трясти во время игры в бильярд. Я почему-то сразу все понял и оцепенел. Не мог даже пошевелиться. Не знаю, почему она сразу не обратилась. Видимо, инфекция постепенно проникала в кровь. Ребята пытались помочь ей, но она обернулась за 20 секунд и набросилась на первого ближайшего человека. Начался ад. Не могу передать это словами. Мои друзья становились монстрами каждые 20 секунд, и в этом был виноват я. Каким-то чудом я выбрался из дома, хотя мой лучший друг успел укусить меня. Нашел отца и рассказал ему все. Через 2 часа мы выехали из Нью-Йорка». «О, Джек!» Я сама не заметила, как глаза наполнились слезами сочувствия. «Довольно быстро мы нашли эту пещеру. Отец ее оборудовал, но об этом я уже рассказывал. Затем он взял образцы моей крови и слюны и один съездил в Фрилингтон. Исследовав кровь, врач подтвердил наши опасения. Моя кровь инфицирована, хотя слюна осталась чистой». «А врач не заподозрил неладное?» – спросила я. «Нет, врач даже не спросил ничего. Понимаешь, Лекса, никто и никогда даже не думал про возможность иммунитета». «И с тех пор ты живешь здесь?» – кивнул. «Отец был уверен, что если мы будем жить в общине, то рано или поздно нечто подобное повторится, и люди узнают. Я верил ему, когда он убеждал меня, что никто не должен узнать». «Но почему?» «Я действительно не понимала». «Потому что, как сказал отец, меня бы разрезали вдоль и поперек, чтобы исследовать каждый миллиметр организма. Вытащили бы из меня весь костный мозг и так далее, и он был прав». Я прищурилась, и Джек украдкой взглянул на меня. «В смысле? Кто-то узнал, что у тебя иммунитет?» «Это самая неприятная часть моей жизни», — показал он и залпом допил ром. Я налила ему еще, и Джек продолжил. «Мы иногда выбирались в какую-нибудь общину на день-два, чтобы почувствовать себя людьми и, скажем так, восполнить необходимые потребности». Больно мутно он говорил. «Джек, что ты имеешь в виду?» — спросила я. Он поджал губы и стыдливо опустил глаза в пол. Долго молчал, но все же решил показать. «Мы ходили в бары и в бордели. Точнее, в места, где, как нам сообщали в барах, можно было получить женщин». Видимо, мои брови поднялись вверх, потому что Джек сразу продолжил. «Я уже давно этим не занимаюсь и не горжусь». «Но ты сказал, что не можешь заниматься сексом. Зачем бы тебе?» Было очевидно, как ему неловко рассказывать мне все это, но все же Джек ответил. «Как я сказал, я этим не горжусь, но в моей жизни был секс. Защищенный и осторожный, но он был. Не каждый раз, конечно. Часто меня переполняли страхи и паранойя, что резинка порвется, и в такие моменты я довольствовался поцелуями и обнаженными танцами». «Обнаженными танцами?» — повторила я, стараясь не засмеяться. «Платил девушкам, чтобы они разделись и танцевали». «Я понимаю, что это означает, Джек», — я улыбнулась. Он это заметил. «Может показаться, что это смешно и глупо, но это помогало». Взяв себя в руки, я спросила. «Ты начал о самом неприятном отрезке жизни. Это произошло в одном из таких мест?» «Да. Одна девушка, к которой я наведывался чаще всего, увидела мои шрамы на руках. Поняла, откуда они, и сообщила своему брату. Он был кем-то вроде местного лекаря, но больным на голову. В очередной визит к девушке меня вырубили. Очнулся уже привязанным к потолку. Сначала ублюдки думали, что я знаю какое-то лекарство, и пытали меня, чтобы узнать, где раздобыть средства от вируса. Пороли кнутом, потом поняли, что дело в моей природе. Уложили на хирургический стол и выкачивали костный мозг. «Все твои шрамы на спине от этого?» – в ужасе спросила я. Джек кивнул. «Этот врач толком и не знал, где искать костный мозг, поэтому изрезал мне всю спину своим сраным скальпелем. А я ведь сразу заметила разницу в отметинах на его спине. Точно, это были следы от плетей и хирургических ножей». Джек горько усмехнулся. «Его бесили мои крики, и он вырезал мне голосовые связки». Я зажала рот рукой, пытаясь держать новые слезы при себе. Джек смягчился. «Не плачь, я уже давно смирился». «Как ты выбрался?» – всхлипывая, спросила я. «Отец нашел меня, убил всех, кто был в том здании, и поджег, не оставив следов. Потом он выходил меня и раздобыл книгу по Амслену, языку жестов. Через 2 месяца мы уже свободно разговаривали, как с тобой сейчас.